музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Я не то чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. Отчего ж не церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где пение скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу. Почему благословенью я по небу лечу? Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злый смычок остер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведнее она. Справедливее, милосерднее и праведнее.